Я снял пиджак, намылил руку и начал вводить кисть в прямую кишку коровы, пока не нащупал лунную кость. Ухватив ее сквозь стенку кишки, я оглянулся на зрителей. «Двое, возьмитесь, пожалуйста, каждый за верхнюю часть ноги и слегка покачивайте корову из стороны в сторону». Вот он. Опять. Легкий скрип, почти скрежет, а кость под моими пальцами словно бы ни с чем не скреплена. Я встал и вымыл руку. Теперь я знаю, почему ваша корова не встает. У нее перелом таза. Возможно, это произошло в первую ночь, когда у нее начинался порез, и она плохо держалась на ногах. Вероятно, повреждены и нервы. Боюсь, положение безнадежно. Я испытал большое облегчение, что могу, наконец, сказать что-то конкретное, пусть даже и самое плохое. «Это как же безнадежно?» Мистер Хеншоу уставился на меня. «Мне очень жаль», — ответил я, — «но сделать ничего нельзя. Вам остается только отправить ее к мяснику. Задние ноги у нее отнялись. Она уже никогда не встанет». Вот тут мистер Хеншоу окончательно вышел из себя и разразился длинной речью. Нет, он не осыпал меня ругательствами и даже не был груб, а только беспощадно указывал на мои недостатки, промахи и недосмотры, перемежая перечень сетованиями на то, что его папаши больше нет в живых. Уж он-то быстро привел бы все в порядок. Фермеры, сомкнувшись кольцом вокруг нас, упивались каждым его словом. В конце концов, я уехал. Сделать я ничего не мог, а мистер Хеншоу вынужден будет согласиться со мной. Время покажет, что я прав. Утром я вспомнил про эту корову, едва раскрыл глаза. Эпизод бесспорно был печальным, но меня успокаивало сознание, что всем сомнениям пришел конец. Я знаю, что произошло. Я знаю, что случай безнадежный, а потому можно не терзаться. Звонок мистера Хеншоу меня удивил. Чтобы убедиться в своей неправоте, ему, я полагал, должно было понадобиться 2-3 дня. «Это мистер Хэллиот! Доброе утро! Я только хотел вам сказать, что корова-то моя преотлично встала!» Я вцепился в трубку обеими руками. «Что? Что вы сказали?» «Я сказал, что корова встала. Прихожу нынче в коровник, она там разгуливает себе, как ни в чем не бывало». Он перевел дух, а потом произнес сурово и назидательно, как учитель, выговаривающий нерадивому ученику: «А вы стояли рядом с ней и прямо мне в глаза сказали, что она больше не встанет». «Но ведь...» «А, вы спрашиваете, как я ее поднял? Да просто вспомнил еще один папашин способ. Сходил к мяснику, взял свежую шкуру овцы и накрыл ей спину. Вот она мигом и встала. Обязательно заезжайте поглядеть. Папаша мой, он скотину понимал. Прямо чудо!» Я, пошатываясь, побрел в столовую. Это необходимо было обсудить с Зигфридом. Его в 3 часа ночи вызвали к телящейся корове, и сейчас он выглядел куда старше своих 30 с небольшим лет. Он молча слушал меня, доедая завтрак, потом отодвинул тарелку и налил себе последнюю чашку кофе. «Что же, Джеймс, не повезло. Свежая овечья шкура, а? Странно. Вы тут уже больше года, а ни разу с этой панацеей не сталкивались. По-видимому, она начала выходить из моды. Хотя, знаете, и тут, как во многих народных средствах, есть свое рациональное зерно. Естественно, под свежей овечьей шкурой скоро становится очень тепло. То есть она действует как большая припарка и так допекает корову, что если она валялась просто по подлости характера, то скоро вскакивает почесать спину. Но Как же сломанный таз, черт подери! Говорю вам, он скрипел, и кость прямо-таки болталась.